что ущемляется и почему. Пожалуй, главный камень преткновения воспитательных усилий родителей и учителей – неучет, и даже больше. Ущемление – одно из главных базисных потребностей ребенка – потребности в свободе и самоопределении. Именно самостоятельные действия ребенка обеспечивают его собственный рост и развитие. И ребенок многое может сам, если ему не мешать. Замечательный педагог и психолог Мария Монтессори более 100 лет назад пришла к этому убеждению. По ее словам, ребенок изначально, по своей природе, стремится к саморазвитию, и это является его настоятельной внутренней потребностью, к которой нужно относиться с полным вниманием и уважением. Приведу одно из наблюдений Марии Монтессори. Оно особенно ценно тем, что сопровождается комментариями автора, пронизанными как раз тем пониманием ребенка, за которое она боролась в своей философии, теории и практике. Однажды дети, смеясь и болтая, собрались вокруг миски с водой, в которой плавало несколько игрушек. В нашей школе был мальчик всего 2,5 лет. Его оставили вне круга, в одиночестве, и легко было видеть, что он сгорает от любопытства. Я издали наблюдала за ним с большим вниманием. Сперва он придвинулся к детям и пытался протиснуться в их среду. Но на это у него не хватило сил, и он стал озираться по сторонам. Выражение его лица было необычайно интересно. Я жалею, что у меня не было в ту минуту фотоаппарата. Взгляд его упал на стульчик, и он, видно, решил придвинуть его к группе детей и затем вскарабкаться на него. С сияющим личиком он начал пробираться к стулу. Но в эту минуту наставница грубо, она бы, вероятно, сказала нежно, схватила его на руки и, подняв над головами других детей, показала ему миску с водою, воскликнув: «Сюда! Крошка, смотри и ты!» Без сомнения, ребенок, увидав плававшие игрушки, не испытал той радости, какую должен был испытать, преодолев препятствие собственными силами. Желанное зрелище не могло принести ему пользы, между тем, как осмысленная попытка развела бы его душевные силы. Наставница помешала ребенку воспитать себя, не дав ему взамен иного блага. Малютка уже начал чувствовать себя победителем и вдруг ощутил бессилие в объятиях двух сковавших его рук. Столь заинтересовавшее меня выражение радости, тревоги и надежды растаяло на его личике и сменилось тупым выражением ребенка, знающего, что за него будут действовать другие. Хочется обратить внимание на несколько замечательных мыслей Марии Монтессори, высказанных по поводу этого случая. Ребенку важно было преодолеть препятствия собственными силами. Эта попытка развила бы его душевные качества, личность. Он уже начал чувствовать себя победителем. Но наставница помешала ребенку, и радость на его лице сменилась тупым выражением ребенка, знающего, что за него будут действовать другие. Этой последней фразой Монтессори затрагивает нерв главной проблемы. Воспитатель, лишающий ребенка свободы действий, убивает естественные силы его развития. Отчего же порой так ведут себя взрослые? На это есть две основные причины. Одна из них – родительская сверхзабота. Другая – стойкое убеждение, что ребенок будет учиться, только если его принуждать и заставлять.